не умирает. То, что умирает, это жизнь, ограниченная этим телом. Но в действительности, что же умирает во время физического тела? Майя, иллюзия, вымышленное я, его содержимое. Само же тело даже не умирает, оно просто перетекает в новые формы жизни. Мы об этом уже говорили на предыдущих сессиях. Actually, in death, it is only that illusion I die, none of us dies. Только эта иллюзия я умираю, ничто остальное не умирает. And it's possible to die with that I, even when the body is still living, and that's the other. To be able to die with the I, even though the body is still living and functioning in the technical world. Но возможно, чтобы наступила смерть я еще при жизни физического тела. Это и есть крия-йога. Иллюзия я умирает, а тело продолжает функционировать в повседневной жизни. Продолжает жить. So, the number two, the sanctity of sacrifice of all motives. I have a suggestion. In order to save time, let all this be directly read in Russian language. Для экономии времени есть предложение прочесть на русском языке сразу, Криш. So please continue in Russian language, directly. Но если вы не способны даже на это, то обратившись ко мне, ему, с преданностью, оставив все мотивы, будьте готовы к целостному действию, гармонии и равновесию. Практика – это хорошо. Знание также хорошо. Перекладка знаний в собственное знание посредством медитативного процесса, конечно же, хорошо. Но настоящее добро – это жертва всех мотивов. Вечный мир наступает немедленно следом. Того, кто оставил все желания и мотивы в стороне ото всей своей деятельности, предпринимания, и таким образом стал свободен от такой кармы с помощью огня сознания и того, что есть. Неизбирательность – это огонь. Такого человека, знающий закон мудрецом. Отбросив все скрытые мотивы в телах, освободившись от желаний и зависимости, человек действует абсолютно без усилия, с мастерской легкостью. Деятельность в совершенном деянии отсутствует. Если действие опирается на пустоту, в которой отсутствует личное «я», и все эти расплетения, усложняющие связывающие обстоятельства, оставлены, то зло затрагивает человека не более чем вода в светофорусе. Тот, у кого в сознании нет раскола разделения, кто не преследует ни один мотив, попадает в измерение прочного мира, спокойствия. Разделяющий сознание с его смутными скрытыми мотивами ограниченной деятельностью, вызванной возбуждением и желаниями. Предпринимать деятельность – ваша власть, ума, но ее результат – исход, забота вселенского разума, и поэтому не в ваших руках. Плоды действия никогда не должны быть ваши мотивы. Это не значит, что следует потворствовать себе бездельем. Но, please understand. These are not ideas for conforming and becoming. These are the most profound insight. You know insight? I-N-S-I-G-H-T. The most profound insight to be contemplated upon, to reflect upon, to meditate upon. Пожалуйста, ради Бога, поймите, это не какие-то идеи, данные вам для того, чтобы следовать им, приспособиться к ним. Это мудрость. Прозрение. То, на чем стоит медитировать, созерцать, чтобы это стало предметом внутреннего, прямого восприятия. There is a good word for insight, it's a very beautiful word. Insight. Взгляд внутрь. Insight. Not inside. Insight. Not I-N-S-I-D-E. That is inside, outside. Inside the room, outside the room. That is not inside. Inside. I am.